Глава 8. Ловушка в ловушке. День 22. Цитадель. Минус 30 градусов по Цельсию. Солнце только начало вступать в свои права. Оно еще не перевалило за городскую стену, и поэтому у выезда было темно, словно глубокой ночью. Вояки уже привыкли к тому, что две бронированные машины группы зацепа и нашей выезжают вместе. Несмотря на столь ранний час, не мы одни решили наведаться за стены. Перед нами стояла очередь в 7 автомобилей. Вот так вот. Пока кто-то спит, честные и не очень честные рейдеры уже баранку крутят. Ямы только вчера проверили, когда раскалывали капу, но знакомые зацепа проезжали мимо его ловушки и сказали, что там целая стая собралась, так что мы решили на всякий случай скататься и посмотреть. К тому же надо заглянуть в ближайший город на заправку и залить несколько бочек топлива. Можно, конечно, и здесь купить, но зачем платить, когда есть вариант получить почти бесплатно? Так что мы загрузили в салон бурлака 3 пустые 100-литровые бочки, столько же в рейд-мобиль коллег по опасному бизнесу и еще одну на крышу. Итого 7 штук. 5 сразу пойдут в дело, а 2 можно оставить для личного пользования. Еще салага напросился в магазин электроники. Ему не хватало запчастей для экспериментов с комплектацией различных моделей дронов. Короче, поездочка намечалась веселая. Мы договорились с зацепом, что до города едем вместе, там разделяемся. Каждая группа по своим делам, а затем снова встречаемся у заправки. Без прикрытия колонны снабженцев ехать было некомфортно. Все 7 машин, что покинули цитадель вместе с нами, свалили в разных направлениях, и мы остались одни. Главное, чтобы дорога нормальная шла, а там прорвемся. Злый день обиженно сопел на весь салон. Места в кресле ему не досталось, а бочки занимали весь проход. В итоге ему пришлось ютиться в жилом отсеке между рюкзаками и связками веревок. Рейдмобиль коллег ехал впереди. Путь держали нечетко на юг, а немного забирая на восток. Там в десятки километров отсюда этой ночью прилетел свеженький кластер, и если все как обычно, без рассинхронов и прочих эксцессов, то местные еще не должны начать массово обращаться. Но такая идиллия не продлится долго, и потому надо торопиться. Как всегда бывает, без задержек не обошлось. Участок дороги всего в 50 метров длиной принесло из очень заснеженного кластера. Мало того, что нам резко пришлось сбросить скорость и плестись по снегу, так еще и машина зацепа начала фактически переползать это место на брюхе. В проходимости она нам сильно уступала и потому в итоге завязла. Пока вытягивали попавших в беду товарищей, на звук моторовой спячки вылез шустрый, как бегущий в курилку солдат, снеговик. Еще 10 секунд назад горизонт во все стороны был чист, и вдруг мохнатый монстр несется к нам на всех парах. Все тут же переключились на твари, каждый дал по несколько выстрелов. Убить не удалось. Получив первые серьезные ранения из КПВТ, снеговик вмиг растерял боевой запал и, выписывая причудливые зигзаги, помчался прочь. Дальше ехали без происшествий. Я поглядывал на карту и запоминал важные объекты. Мало ли что может пойти не так. Надо быть ко всему готовым. Тихо въехать в город не получилось. Пост ДПС из местных открыл по нам огонь. Пули из укорота не смогли пробить броню, зато танк из пулеметного гнезда на крыше прошил насквозь патрульный Рено Логан. Минута на сбор трофеев, и вот уже группа стала богаче на один АКС-74У и 2,5 магазина к нему, плюс простенькая рация и батончик Сникерса. Второй автомат ИБК сразу отдали группе зацепа. Вся добыча пополам. Людей кто-то организовал, значит, нужно быть осторожными, а то вот так будешь ждать опасности от тварей, а получишь картечь в спину от местного народного ополчения. Мы разделились, едва въехав в город. Рейд-мобиль коллег покатил прямо, а мы сразу свернули направо, затем налево, еще раз направо и уперлись в тупик. В конце его стоял магазинчик с ярко-голубой вывеской «Зевс». Туда нам и надо. Сухо защелкали предохранители. Все знали свои роли, но я по привычке продублировал команды голосом. «Варик, Злыдень, Бурлак, остальные за мной. Воронцов первый, я за ним, танк замыкающий». Мы выскочили из авто, Варик высунулся в люк на машине, прикрывая нас. Группа рассыпалась по улице перебежками от машины к столбу и после к крыльцу. Двери в магазин оказались заперты. Танк дернул за ручку, затем с размаху влетел в них плечом, снова дернул. Ударил ногой, опять плечом, и, наконец, дверь с механическим хрустом распахнулась. В магазине тут же загорелся свет. Как? Город же отключен от сети, но стоило прислушаться, и до ушей донеслось гудение генератора в одной из комнат. Значит, тут есть люди. Я молча кивнул Воронцову на подсобку за прилавком. Слага взял на контроль дверь в складское помещение. Мы с танком быстро прошерстили пространство между стеллажами. Все чисто. С улицы донесся крик Воронцова и лай Злыдня. Похоже, они там с кем-то вступили в контакт. Тут же бахнул выстрел. «Минус поехавший полицейский», — доложился Варик. «Принял», — шепотом ответил я. «Надо поторопиться, нашумели с пальбой, как бы сюда вся местная полиция не заявилась во главе с ОМОНом. Доказывай им потом, что они все скоро обратятся». Я дал Салаге сигнал начать собирать барахло, а сам встал у подсобки. Воронцов занял позицию у склада, мы синхронно дернули за ручки. Напарник скрылся за дверью, а у меня оказалось заперто. Танк с грохотом перескочил через прилавок и одним ударом ноги заставил замок вылететь, а дверь лопнуть. Из темноты помещения на меня выскочил человек с ножом. Тело сработало на рефлексах, ПП-2000 плюнул короткой очередью, и мозги неизвестного разлетелись по стенке. Я оглядел крохотную комнатку, вышел и прикрыл дверь. Воронцов выглянул из склада и позвал танка. Свет потух, а довольный квас через минуту появился в проходе с небольшим генератором в руках. В хозяйстве все сгодится. Пока Салага сгребал в кучу электронику, я скидал в мешок все батарейки, которые нашел. Это добро тоже можно впихнуть за несколько спаранов. Воронцов, ответственный за внутреннюю отделку базы, не растерялся и нагреб различных инструментов. Мы быстро загрузили все в авто и поехали на заправку. Проезжая мимо охотничьего магазина, обнаружили, что у крыльца стоит небольшая рейдерская машинка без брони, но с вместительным кузовом. Из окон магазина хищно торчали дула винтовок. Нас пропустили, видать, оценили броню и следы от пуль на ней. Заправка находилась в самом конце кластера, уже на выезде из города. Пришлось ехать по центральным улицам, оповещая всех о своем присутствии рыком мотора. Местами на дорогах были заторы, приходилось штурмовать их, проезжая по крышам машин. Людей для такого городка встречалось крайне мало. Даже странно, куда они все делись? Ответ нашелся очень скоро. Когда мы подъезжали к заправке, то вышли на связь с зацепом. Он сказал, что если верить следам, из города ушла колонна в несколько сотен грузовых машин. Похоже, власти организовали эвакуацию. Только вот куда? Я забеспокоился. Вдруг они все топливо выжрали? Зацеп сказал, что находится на заправке, и на наши скромные нужды там хватит. Мы подъехали. Ребята уже наполнили бочки. Наша группа быстро повторила эту процедуру. В центре города раздалась стрельба. Становится жарко. Пора и когти рвать. Стоило об этом подумать, как сзади со стороны трассы послышался звук моторов. Десятки автобусов и грузовиков на максимальной для них скорости гнали в город, а за ними тянулся хвост из стаи крупных мутантов. Зараженные по одному выводили из строя транспорт, причем не отвлекались на поедание вкусного мяса. Хитрые твари знают, что без машин людям далеко не уйти, На секунду все подвисли от увиденного зрелища. «Валим!» – скомандовал зацеп. Обе группы мгновенно загрузились в машины, кольцевая вокруг города была наглухо перекрыта, вдоль нее по обочине будем слишком медленно плестись. Оставался только один вариант – снова прорываться через город. Так и поступили. Выехали без происшествий, если не считать того, что уже на границе кластера сбили одинокого пустыша-срочника. Засранец каким-то образом так обернулся вокруг колеса, что пришлось останавливаться и смотреть, в чем дело. Оказалось, он забился под корпус поверх задних колес. Бронежилетная пластина застряла между двумя ребрами на шинах красных колес, сработав как гвоздь, попавший в шестеренку. Пришлось в темпе кромсать все еще шевеляющуюся тварь и выдергивать ее. Кровью измазался по самые уши. Зараженные уже разбежались по всему городу, парочка их урчала где-то совсем рядом. Я запрыгнул в кабину, бросил под ноги старую, как дерьмо мамонта, пластину и тронулся с места. Один из йети погнался за нами, но быстро отстал. Половину дела сделали, осталось проверить ловушки. Обратно возвращались уже другой дорогой. Было подозрение, что подстреленный сугробник в покое нас не оставит, да и мало ли кто вышел на след колесной техники. Золотое правило рейда – лучше даже из туалета возвращаться не той дорогой, по которой пришел. Разумеется, эта тактика не распространяется на большие колонны снабженцев. На обратном пути встретили одну из тех машин, что выезжали вместе с нами. Ребята умудрились пробить колесо на торчащем под снегом ржавом остове легковушки. Мы услышали сигнал о помощи на общей частоте и приехали, разумеется, перестраховавшись. Мало ли, вдруг злодеи дурачков в ловушку заманивают. Но все обошлось. Рейдеры, которые были совсем не рейдеры, а только косили под них, в благодарность оставили нам новенький со складов хранения ППШ в клочках промасленной бумаги и три магазина к нему. Мы посмеялись такому подарку и тепло попрощались со странными мужиками. До ямы добрались без происшествий. Там уже и патрули цитадельские попадаться стали, и малые группы снабженцев, так что можно было немного подрасслабиться. Первой проверили нашу ловушку. Попалось в нее всего ничего. С десяток мелких тварей и один нормальный такой, в меру упитанный лотерейщик. Как итог, выхлоп в 7 спаранов и одну горошину. То, что у зацепа улов лучше, было видно издали. Почти полсотни зараженных резвились вокруг. Иногда нервы у самых голодных не выдерживали, и они, уверенные, что являются самыми сильными пауками в банке, прыгали в яму. «Охренеть!» – сказал салага с соседнего кресла. «Зацеп!» – тут же вышел я в эфир. «Что делать будем?» «Ты у нас мастер креативных решений, ты и думай!» — сказал он в ответ. — Идея-то твоя. Должен был просчитать и такой исход событий. Если это дело так оставить, тут потом целая орда соберется и нападет на кого-нибудь. Городское начальство нас за подобное по головке не погладит. Я на несколько минут замолк и впал в раздумье. Мы были еще в километре от аттракциона безумия, что творился в ловушке. Самые зоркие твари уже заметили нас и потихоньку двинулись навстречу. Я остановил машину. Рейд-мобиль коллег затормозил и встал рядом. Я открыл дверь. «Ну и...» – уставился на меня зацеп. «Бить их надо начинать отсюда. Пусть в цепь растянутся. Здесь пространство для маневра есть, а больше я тебе ни хрена не придумаю». «Добро», – кивнул рейдер. «Тогда дистанция между машинами 200 метров, чтобы рассеять их еще сильнее. Подпускаем шагов на 300, так чтоб наверняка... Патроны сильно не тратим, вдруг потом всей толпой попрут. Если что, разделяемся и отъезжаем в разные стороны, потом снова отстреливаемся». «Принял, работаем», – сказал я, захлопнул дверь и, переключив передачу, тронулся с места. Машины встали на оговоренной дистанции. К этому времени еще больше тварей обратили на нас внимание. Они потихоньку оттягивались от ямы и семенили в нашу сторону. Бахнула винтовка у боя, коротко плюнул КПВТ, гаркнул пулемет танка, «Несколько раз громыхнул мой АШ-12», – зашептал на фоне остальных винторез Воронцова. Услышав стрельбу, зараженные толпой ломанулись к нам. Те, что уже успели приблизиться, падали один за другим. Раненые пытались уползти, но стоило им развернуться к нам спиной, как они получали меткий снайперский выстрел в загривок и замирали шерстяными бугорками. Через полчаса местность была зачищена от мутантов. Мы медленно подъезжали к яме, добивая подранков и вскрывая споровые мешки. Кулек со споранами и горохом все больше раздувался от добычи. Из-за шума двигателя и урчания тварей в яме мы не услышали странный звук, из-за которого и случился такой переполох у зараженных. Поэтому, когда рейд-мобиль зацепа подбросило от взрыва, а переднее колесо отлетело в борт бурлака, это стало полной неожиданностью. Стоит отдать должное ребятам. Все, кто находился в салоне, попадали на пол. Я же видел, что это не мог быть гранатометный выстрел, а потому сразу нажал на тормоз. Группа зацепа выскочила из покосившейся на один борт машины. «Выходим!» – заорал я. Все мгновенно попрыгали в снег. Я подбежал к рейдерам. Взрыв произошел в районе правого переднего колеса. Контуженный малой блевал в сторонке. Сам зацеп вытаскивал круглого из кабины. Он был жив, но досталось ему знатно. Ноги переломало вибрацией, шею ударом о крышу машины. Зацеп вколол ему спек. Убои Воронцов уже заняли позиции на броневиках и высматривали неприятеля. Я осмотрел воронку взрыва. Сработала мина, причем заряд тратила больше, чем для обычной легко бронированной техники, но меньше, чем в той же противотанковой. Только сейчас до меня дошло, что среди матерщины, урчания и тарахтения бурлака присутствует какой-то странный звук. Да это же мартовская кошачья песнь! Причем доносилась она из ямы. Я перегнулся через край и увидел, что в один из краев ловушки на высоте 5 метров вмурован черный стальной квадрат. Из него и доносился кошачий вой. Кто-то очень грамотно нас подкараулил. Ну и мы тоже хороши, встали машинами на те же места, что и всегда. Озаренный мыслью, я обошел бурлака по кругу и выругался. В метре от авто из-под следа протектора выглядывал белый металлический корпус мины. Хорош водитель, прямо по ней проехался. Круглому оказали первую помощь, и зацеп подошел ко мне. «Что за кретины все так поставили, что она просто в снег провалилась?» – спросил он и хотел вытащить находку, чтобы подробнее изучить, но я его остановил. «А ты уверен, что под ней не стоит другая?» «Мина под миной?» «Угу, классика, я бы так и сделал. Давай проверим». Я тщательно осмотрел все 6 колес на наличие опасных сюрпризов и прощупал каждый сантиметр дороги, по которой собирался проехать, затем отогнал машину подальше и оттащил раненый рейд-мобиль коллег. Мину мы обвязали проволокой, которую зацепили за веревку. Варик начал наматывать веревку на рукав. Раздался взрыв, в воздухе засвистели осколки. Один со звоном врезался в корпус бурлака. «Что и требовалось доказать», — сказал я. «Это кто ж нам так поднасрать решил?» — процедил сквозь зубы зацеп. «Кто-то из рейдерской братьи, 100% из тех, кому мы экскаватор в аренду не дали», — предположил я. «А смысл им ресурсы тратить, чтобы вот так насолить?» – удивился Варик. «Просто из зависти, чтобы другому худо сделать. Первый раз, что ли, такое видишь?» «Не первый», – согласился приятель. «Может, это те, которых мы расстреляли?» – предположил танк. «Все может быть. Мы это проверим», – сказал я. «Надо тут скрытые камеры установить и каждый раз проверять по приезду. Ну и дорогу, ясное дело, теперь с металлоискателем проверять». «Да заткните эту кошку!» – не выдержал убой. Варик подошел к краю и несколько раз выстрелил в черный ящик, пока динамики не затихли. Мы вызвали по рации помощь из города. Пока она добиралась, успели выпотрошить зараженных из ямы. Подъехавшие вояки согласились подстраховать группу зацепа, пока мы увезем Круглого и Малого. Я быстро доехал до цитадели, парней отправили на такси в госпиталь, а сами остались проходить проверку. Затем в темпе домчали до базы, сгрузили бочки, прочее барахло и рванули обратно. У ямы перетаскали все добро из машины зацепа в бурлака и снова помчались к базе. Вояки взяли рейдмобиль на буксир и медленно поплелись следом. Вечером все участники собрались на базе. Малой отделался легким испугом и сотрясением мозга, а Круглый пока остался в госпитале. Там ноги и шея быстрее заживут. Мы обменялись идеями по поводу того, как найти злопыхателей. Затем зацеп спросил. «А я так и не понял, зачем нам 7 бочек топлива?» «Чтобы элиту убить», — сказал я. Повисла тишина. Даже злыдень, грызущий кость, перестал скрежетать зубами. Но бочки бесполезны без дохлой кошки. Надо было видеть выражение лиц товарищей.